Саша сидела под каштаном около Анютиной коляски с книгой в руках. Их пригревало солнышко. За решетчатой оградой двора текла улица. Шли прохожие. Человек с портфелем, девушка в цветастом платье, старушка с корзиной. А вот показался из-за угла военный. Еще один, еще. Да это Боря Веселовский, однокурсник Андрея. Саша встала, приникла к решетке и замахала рукой. «Ребята, ребята, мы здесь!» Проснулась Анюта. Саша схватила дочку на руки и снова приникла к калитке. Они шли ей навстречу. Они глядели поверх ее головы, ведь она маленькая, а они все высокие. «Скорее!» — звала Саша. «Вы как черепахи!» И вдруг она замолчала. Они шли медленной, словно виноватой походкой. И лица у них были замкнуты, и глаза тоже виноватые. «Саша!» — начал Боря Веселовский и замолчал. «Что?» — спросила она шепотом, и глаза ее стали перебегать с одного лица на другое, словно ища опоры. «Нет! Нет! Нет!» — закричала она. Борис подхватил Анюту, лицо ее дрогнуло, и тогда Саша поняла, что пощады нет, и нет надежды, нет утешения. Сокрушая ее жизнь, неизгладимая, незабываемая, страшная, в калитку ее двора вошло горе. «Сашенька, все спят, а мы сейчас вдвоем с тобой. Да, когда я пишу тебе, мне кажется, что я говорю с тобой, что ты рядом. Как мало я успел тебе сказать, как мало успел узнать о тебе. Я хотел бы помнить тебя маленькой, такой, как Анюта. Я хотел бы отвезти тебя в первый раз в школу и быть тем мальчиком, который сидел с тобой на одной парте. Мне тебя не достает всегда и везде. Я разговариваю с тобой перед тем, как уснуть. И когда я встаю, первая моя мысль о тебе. Как я жил до тебя, без тебя? Я ничего не знал прежде. Я не знал, что можно так сильно любить, так сильно жалеть. А я тебя всегда за что-то жалею. Мне всегда за тебя страшно. Говорят, человеку дороже всего свобода. Это неправда. Мне она совсем не нужна теперь. Ночь. Сейчас Москва спит. Спишь ты, спит наша Анюта. А в соседней комнате Константин Артемьевич, Леша. Здесь ночь другая и сны другие. Ты не получишь этого письма. Я просто не отошлю его. Я боюсь огорчить тебя и причинить тебе боль. А молчать не в силах. Я пишу, и мне кажется, что я говорю с тобой. Самое страшное на земле — это гибель детей. Подумай сама. Взрослый, как мало не жил бы, успел что-то сделать, как-то выразить себя. Или просто любить, как я люблю. А маленький человек? Вот почему и нет на земле преступления большего, чем оборвать эту жизнь, которая еще не осуществилась, которая только обещает, когда жизнь в человеке только предчувствие ее. Тут много сирот. Их находят в разбомбленных домах. Они разные, большие и маленькие. А есть и такие, что ползают по полу, еще не научились ходить. Их отправляют в Москву пароходами. И они не могут понять, что с ними случилось. И опять всюду ты и Анюта. В глазах чужого ребенка, в обрушившейся крыше чужого дома, в смерти и жизни. Мне кажется, все, что я вижу, открыла мне ты».